так контролировали территорию с помощью дронов, то на запись попадались не только наши противники, но и довольно курьезные случаи из жизни людей со всего мира. А так как мастер Райлин обожает фотографировать и вообще следить за чужой жизнью, то я в течение нескольких месяцев был занят подготовкой и нарезкой вот таких вот необычных кадров, которые мне как члену отряда были доступны для анализа наших действий. Да, не совсем с этой целью все это использовалось, но я действительно не знал, что придумать для мастера Райлина. Не фотографии же ему дарить. Тем более это у меня все равно не получилось бы так же хорошо, как у него. Ну и специально подглядывать за кем-то я не стал бы. А так, по сути, нарезка с наших миссий, пусть и не затрагивающая их напрямую. «Для вас, мастер Харонар!» «Адриан, я же просил!» Как всегда, перебил меня на этом месте он, на что я не обратил ровным счетом никакого внимания. «Я, кажется, нашел музыкальные инструменты, которых не видел в вашей коллекции. Мог, конечно, ошибиться, но, думаю, они достойны, чтобы ее пополнить». На этих словах я протянул мужчине сразу несколько чехлов различного размера, в которых располагались инструменты, что я нашел во время своих миссий. Тут были как древние и весьма потрепанные временем образцы, так и высокотехнологичные девайсы, которые можно напрямую подключать к своему терминалу и на ходу обрабатывать музыку. После подобного подарка у мастера Харонара просто не осталось слов. Он уже стал изучать инструменты на предмет их сохранности и вообще рабочего состояния. Но это и не важно. Главное, что мужчина действительно увлекся, а значит, он уже успел приметить что-то для себя. «Мастер Торвар», — обратился я к женщине, что выжидающе посмотрела на меня. «Для вас я приготовил сразу несколько вещей». Одновременно с этими словами я стал доставать небольшие деревянные коробочки и выкладывать их на стол перед ней. «За время своей учебы я смог побывать во многих местах нашего мира, и благодаря этому я создал специи и яды, которые сочетают в себе различные компоненты, часть из которых удалось достать лишь в малых количествах, но, думаю, вам подобное понравится». «Специи мне еще никто не дарил», – тепло улыбнулась она, принимая мои подарки. Я довольно улыбнулся, принимая ее слова, и посмотрел на нетерпеливо ерзающего на месте мастера Дорна. «Для вас у меня подготовлено вот это». Протянул я мужчине обычные на вид бинты, только более серого цвета, чем привычно. В академии я познакомился с представителем клана Сарта, и она изготовила для меня эти бинты. Они имеют защиту, сравнимую с бронежилетом повышенной плотности, и при этом сохранили легкость обычных эластичных бинтов. И что немаловажно, сделал я небольшую паузу, они не впитывают кровь и иные жидкости. Я видел, что мой мастер постоянно размочаливает свои бинты на отдельные волокна во время отработки. Надеюсь, подобных бинтов ему хватит на куда более долгое время. Удивительно только, что он сам до подобного заказа не додумался. Но, видимо, была в этом какая-то старая привычка, которая заставляла его использовать уже известные для него бинты. «А мне что?» Раздался позади голос мастера Маками, когда я закончил с раздачей подарков и продемонстрировал пустой ящик. Пусть она вновь решила играть в прятки и не показывалась на виду, но ее тихий шепот, казалось, раздавался у самого моего уха. Вот только такие фокусы со мной уже не работали, и я прекрасно чувствовал ее в 2 метрах от себя. Свой же голос она передавала с помощью одной из мистических техник, что в целом позволяло общаться с целью, находясь от нее на расстоянии больше 100 метров. Важен лишь зрительный контакт и желательно, чтобы на пути больше ничего не было. Да и то последнее условие можно обойти, если достаточно отточить данную технику. «Очень удобный способ передавать информацию, когда у тебя нет рации. Правда, вроде как была возможность передавать свой голос без, собственно, произнесения фраз вслух, но до такого я просто еще не добрался. Необходимо сначала отточить простой способ». «А ваш подарок ждет в моем доме», – не оборачиваясь, ответил я девушке. «Приглашаешь к себе?» С придыханием ответила она так, что мне пришлось приложить много усилий, чтобы не покраснеть. Вот умеет же одной только интонацией заставить людей краснеть. «Но я...» «Просто подарок действительно большой», — продолжил говорить я. «Я...» «Тащить сюда 5 кофров с оружием мне было бы просто тяжело». Решил я все же закончить издеваться над ней. «Ахальник!» Возмущенно фыркнула позади меня мастер Маками, и я почувствовал, как ее присутствие пропало. «Она же тебе потом припомнит!» Довольно улыбаясь, покачал головой мастер Райлин. «Но оно того стоило!» Подмигнул я ему в ответ. «Определенно!» Согласился со мной мужчина. «А где старейшина и Эйка?» Все же я задал этот вопрос, когда с подарками присутствующим было закончено. «Тут такое дело, Адриан!» Почему-то замялся на этих словах мастер Райлин. Глава 6. Я, конечно, знал, что у Эйка с семьей все не так просто. Родители считаются то ли пропавшими без вести, то ли убитыми. Тел ведь так и не нашли, даже несмотря на то, что в этом деле должен был участвовать сам Хаято Мал, а от него мало что может укрыться. Так что услышать, что в нашем регионе вдруг обнаружился старший брат Эйка, который уже лет 10 нигде не объявлялся, было удивительным. Точнее, удивительным было то, что о нем мне тоже никто ничего не говорил, даже сама Эйка. Вот и гадай теперь, почему и что такого сделал ее брат, что о нем старательно все молчали. На мои же попытки расспросить мастера отвечали, что это мне надо у старейшины спрашивать. Если он захочет, то все раскроет, а если нет, то нет. Как-никак, это больше их внутриродовой конфликт. Да, Мал хоть и немногочисленны, но все же являлись, как оказалось, древним родом мастеров боевых искусств. В любом случае, из-за того, что брата Эйка вроде как обнаружили в пригороде, то они отправились на его поиски, ведь до этого он себя никак не проявлял. Поэтому было непонятно, вернутся ли они вообще сегодня в Дадзё. Из-за этого пришлось подарок главе Дадзё в виде семян редких растений заносить в его рабочий кабинет лично. Хотел, конечно, их подарить при встрече один на один, но так тоже сойдет. Он в любом случае поймет, от кого это ему такой подарок. Ну, а для Эйка я даже не стал ничего придумывать. Что-то дорогое она бы просто не приняла, а что-то романтичное. Мы не виделись 5 лет, и на момент начала моей учебы у нас были не очень уж определенные отношения. Все из-за того, что было непонятно, как на это отреагирует ее дедушка. Поэтому я ограничился небольшим и скромным подарком – заколками с кошачьими мордашками. Как увидел их на одном из рынков в одной засушливой стране, так сразу подумал о блондинке. Да и некоторые подарки не должны в себе нести какой-то скрытый смысл, ведь главное, что они сделаны, чтобы порадовать человека. И все же жаль, что их двоих сегодня не было в Дадзё. «Мастера сегодня решили меня просто отпустить, ведь я только вернулся, и мне нужно несколько дней отдыха, прежде чем приступить к проверкам моих текущих возможностей. То, что я 5 лет где-то учился, пусть и по рекомендации самих мастеров, не означало, что на этом моя учеба закончена. Главное, что на данный момент я успел побывать практически во всех уголках мира и обзавелся многими связями и знаниями. Да и мой диплом имел достаточно широкий перечень направлений, по каждому из которых я считался специалистом. С таким послужным списком, как у меня, я мог устроиться практически в любую корпорацию, даже к клановым, и быстро подняться по служебной лестнице, если бы захотел. За всеми размышлениями об этом ноги сами привели меня к дому, в котором я жил, обучаясь в Дадзё. Думаю, и сейчас мне разрешат в нем поселиться. По крайней мере, когда зашел внутрь, я увидел, что все мои вещи находятся на тех же местах, где я их оставил. Правда, их издвигать не требовалось, так как я специально все убрал в ящики, чтобы это не пылилось, и набросил на мебель чехлы. Тут требовалась небольшая уборка, прежде чем возвращаться жить в дом, но это могло пока подождать. Из дома я выбрался на задний двор, где стояла каменная глыба, которая порой мне являлась во время снов. Да, мне порой снились и обычные сны. И вот там, где фигурировала эта глыба, я продолжал ее избивать, но, как это часто бывает во снах, все мои действия не имели ровно никакого результата, и это на самом деле здорово бесило. А теперь я мог посмотреть на выданную мне мастером Дорном глыбу и провести рукой по ее шероховатой и неровной поверхности. Почти сразу обнаружились следы моих попыток разбить ее и кровь, как краска, въевшаяся в структуру камня. Да, я неплохо так разбивал руки и ноги в попытках добиться результата, подобного тому, что делал мастер Дорн, но тогда у меня ничего особенного не выходило. Сейчас же меня так и подталкивало к тому, чтобы подойти к ней поближе. Рука скользила по поверхности камня, дыхание выравнивалось и становилось размеренным, а глаза сами собой закрылись. Мне так часто снился этот камень на протяжении 5 лет, что я уже знал, что собирался в итоге изобразить. Даже не так. Я знал, что находится внутри и ждет своего часа, чтобы показаться на свет. Дыхание очень важно в плане взаимодействия с мистической энергией, так как она пронизывает все, что находится вокруг нас в той или иной мере. То самым быстрым путем проникновения в организм мастера боевых искусств остается дыхание, и вместе с дыханием мы выпускаем его наружу. Поэтому я сейчас дышал полной грудью и накапливал все больше энергии в своем кулаке. Во снах я наносил бесчисленные удары по этой глыбе, и теперь у меня появилось ощущение, что я знаю, как нанести всего один единственный удар, который будет стоить 1000 других. Интуиция тоже важная вещь на пути мастера боевых искусств, и к ней надо прислушиваться, а не игнорировать. Иначе вполне можно потерять эту возможность чувствовать мир, ведь интуиция и есть часть этого понимания, которое ускользает от разума, но ощущается чем-то внутренним, чему еще не придумали название. Я знал, что мне достаточно одного удара. Я совершал эти удары бесчисленное количество раз. Я верил, что у меня получится. И в этот момент занесенный кулак стал продолжением моей собственной воли, моего желания и желания камня стать чем-то иным, чем-то более совершенным и раскрыть свою суть. И я ударил. Кайрос рос в условиях, когда только победа в очередном сражении может дать тебе возможность поесть. Так что, находясь в таких ограничениях, ты либо учишься побеждать, либо голодаешь и в итоге совсем обессиливаешь. Тогда еще совсем маленький мальчишка это прекрасно понял после первого поражения, и больше он не проигрывал. Как бы ни было тяжело, но он продолжал двигаться вперед и побеждать одного противника за другим. В некоторых случаях его тело продолжало двигаться даже после того, как сознание отключалось, настолько сильна его воля к победе. Из-за отсутствия вообще каких-либо тренажеров, практика с разбиванием камней, чтобы оттачивать удары, была распространена в их небольшой деревне, которую и деревней как таковой назвать нельзя, потому что всеми ее жителями были дети. Только тренировки с собственным весом и постоянные спарринги, где у тебя есть шанс поесть или продолжить голодать и в итоге пропасть с улиц деревни, как это происходило со множеством других детей. И все же, несмотря на происходящее, Кайрос оставался жизнерадостным человеком, и все из-за девчушки одного с ним возраста, которая постоянно говорила, что даже несмотря на то, что им тяжело, не стоит унывать. В любом миге жизни есть что-то хорошее, ведь это сама жизнь. Именно она показала ему иной способ тренировок. Так это было, например, с каменными глыбами, что им выставляли старшие ради тренировок. Большинство просто разбивали их и переходили к следующим. Но вот подруга Кайроса решила и из этого сделать что-то особенное, что может порадовать глаз. Она создавала статуи из камня и при этом не нарушала никаких правил. Единственное, что приходилось их разрушать, чтобы не нарваться на неприятности. Но ее пример был слишком заразительным, и Кайрос поддавался очарованию ее слов и той улыбки, что всегда было на лице девушки, несмотря на то, какие сложности выпадали на ее пути. В итоге, спустя многие годы, он стал знаменитым скульптором и до сих пор помнил слова, сказанные этой девушкой, чего имени он или не знал, или забыл. Сложно сказать наверняка, ведь то время было наполнено непрекращающимися сражениями, и порой из памяти выпадали целые дни. Что уж там говорить об одном единственном имени. Такую же тренировку, через которую прошел и он, Кайрос решил предложить и Адриану. Понятное дело, что на мгновенный результат он не рассчитывал, ведь в их деревне с этим могли справиться далеко не все, но тут главное – само стремление сделать это. В данном задании оттачивались не только удары, но и воля бойца, которая должна быть сильнее тела. Поэтому Кайрос внимательно следил за тем, как Адриан и в этот раз, спустя 5 лет, подошел к каменной глыбе, выделенной ему для занятий. Возможно, молодой мужчина прошел бы мимо, убедившись, что ученик не забросил порученное ему задание и в очередной раз радует ответственным подходом к этому. Но в этот раз его что-то все же остановило и заставило задержаться на крыше дома, с которого он, собственно, и наблюдал за Адрианом. И вот тут началось самое интересное. Вокруг его ученика вдруг стала скапливаться природная энергия, частицы которой всегда были в пространстве, но в данный момент они словно откликались на беззвучный зов и вливались в тело Адриана. Одновременно с этим в восприятии Кайроса кулак парня начал светиться от переполняющей его энергии. Он впервые видел, чтобы Адриан оперировал с такими большими объемами этой энергии, ведь даже с малыми ошибками может стоить очень дорого. И все же чутье говорило, что худшее, что он может сделать в данной ситуации, это вмешаться. Нет, необходимо было досмотреть до конца, что именно сделает его ученик. Адриан где-то с минуту простоял рядом с каменной глыбой с закрытыми глазами, а потом с коротким замахом ударил кулаком прямо в центр. Одновременно с этим он высвободил всю накопленную энергию, которая прошлась по структуре камня и вышла с другой стороны, разойдясь широкой волной, которая лишь слегка покачала высокую траву. Уже одно то, что Адриан смог сдержать разрушение в рамках определенного расстояния, было большим прогрессом за 5 лет тренировок. Но вот дальнейшего даже Кайрос не ожидал. Камень стал крошиться, и с каждым мигом это происходило все активнее. Когда же все завершилось, Дорн увидел на месте каменной глыбы высокий узкий постамент, на котором расправил крылья ворон. Практически сразу после этого Адриан начал опускаться на землю, но Кайрос не позволил этому случиться, подхватив тело ученика до того, как он успел упасть. Тут же он убедился, что ничего страшного не произошло, просто пропустил слишком большой для себя поток энергии и уже через пару часов придет в норму. Отнеся ученика в комнату и уложив на кровать, Кайрос спустился вниз, чтобы еще раз внимательно посмотреть на статую. Только он был далеко не единственным, кто хотел ею полюбоваться. «Все же не зря мы отправили его в Академию Пардес», — с гордостью за проделанную работу произнес Самар. «Глядишь, так и тебя превзойдет», — хмыкнул он, смотря на Кайроса. «Одним ударом я до сих пор не всегда могу воспроизвести что-то подобное», — кивнул мужчина в сторону ворона. «Вышло грубовато для первого раза, но все равно удивительно». «Вот именно», — согласился с ним Самар. «Все же способный у нас ученик. Этого точно не отнять». «Да, способный», — повторил за ним Кайрос. «И надо бы глыбу заменить, а то с чем он будет тогда тренироваться?» Глава 7. Вот ведь даже не заметил, как отрубился. В том, что меня нашли мастера, не оставалось никаких сомнений, тем более я был в кровати, а не на улице рядом с ненавистной мне каменной глыбой. Вспомнив о ней, я вскочил с кровати и, не обращая внимания на слегка неприятные покалывания в руке, бросился вниз, чтобы убедиться, что мне не привиделось. Стоит понимать мое огорчение, когда вместо статуи, которую я все это время хотел воплотить в реальности, стояла новая каменная глыба. Хорошо еще, что она действительно была другой, а то можно было бы подумать, что подобное мне привиделось. Но нет, просто на месте старой стояла новая. Очень явный намек, что мне необходимо продолжать назначенную тренировку. Вот только мне что ли показалось, что я смог сделать из глыбы статую, или же нет? «Ищешь результат своей работы?» – бесшумно появился рядом со мной мастер Дорн. Раньше я, возможно, его бы не заметил, но сенсорные способности за время обучения в Академии Пардес у меня значительно возросли. Это достигалось как с помощью специальных тренировок и алхимических пилюль, так и просто во время миссии, когда от того, как ты быстро успеешь среагировать на неожиданную опасность, зависит не только твое выживание, но и выживание всего отряда. Последнее подстегивает развитие таких способностей быстрее всего, по крайней мере для меня. «Да, мастер Дорн», — поклонился я ему, — «я...» «Пошли за мной», — махнул он рукой, перебив меня. Пришлось последовать за мужчиной в его дом, где была оборудована мастерская моего наставника. Здесь за это время некоторых статуй поубавилось, все же они довольно востребованы в мире искусств, но и появилось много других. «Найдешь среди них свою?» – с улыбкой спросил мужчина, указывая на них. Я двинулся вперед, осматриваясь по сторонам. Сколько бы я ни смотрел на статуи, созданные моим наставником, сложно было поверить, что он их создал без использования инструментов. Они ему в принципе были не нужны, ведь его руки могли крошить камень и действовать достаточно тонко, чтобы получать очень сложные и детализированные элементы на статуях. Раньше-то я думал, что он как-то умудрился применять физические усилия ради этого, но теперь я понимал, что все это было сделано с помощью мистической энергии, которая на самом деле и служила инструментом в руках мастера Дорна. И, скорее всего, есть иные способы ее использования. Но просто он сам привык все это делать с помощью кулаков, как будто он сражается с противником. Все, как и говорили наставники в Академии Пардес, управление мистической энергией может приобретать различные формы, и все зависит только от воли и воображения мастера боевых искусств. Остальное лишь условности, которые тоже при определенных усилиях можно преодолеть, ведь эта энергия при правильном обращении может изменять законы мира. Теперь же, идя рядом со статуями, я чувствовал отголоски мистической энергии, которая поселилась в них и стала их частью, как будто мастер Дорн специально вкладывал эту энергию внутрь статуи. Хотя, может, он так и делал, чтобы сохранить структуру, которая не разрушится от его ударов, а дальше надо лишь убрать те части, которые не были обработаны энергией. Сложно сказать об этом так сразу, так как никто толком и не рассказывает, как он достигает этого результата. Только начальные шаги, а вот конечный результат у каждого мастера может получаться уникальным. Таковы были традиции обучения этим техникам. Наставник всегда давал ученику возможность найти свой путь, даже если исходная точка его начала была у них одинаковой. Все это увеличивало разнообразие боевых искусств и порождало новые направления. Я шел мимо статуи и видел в них совершенство как вложенной формы, так и мыслей, что одолевали наставника в момент создания. Может, именно поэтому его статуи были так востребованы, что рядом с ними ты начинал испытывать различные эмоции, чего далеко не всегда можно добиться от произведений высокого искусства. По крайней мере, очень сильно сомневаюсь, что обычный человек за редким исключением, разумеется, может вложить эмоции в свое произведение, чтобы этот посыл чувствовал каждый, кто будет касаться результата его кропотливой работы. И все же одна статуя выделялась среди ряда других. Она выглядела менее совершенной, и при этом можно было увидеть определенные огрехи в ее форме. Этой статуей оказался большой ворон, который будто летел сквозь бурю. В этом плане даже некоторая угловатость тут была к месту, ведь это дополнительно показывало его попытку сопротивляться стихии, и казалось, что птица настолько упряма, что все же прорвется сквозь нее, несмотря ни на что. Еще один момент, который бросался в глаза – окровавленный клюв. Это впитавшаяся в камень моя кровь после всех тех начальных попыток разрушить этот камень, так что ворон выглядел еще и как воин, только что прошедший тяжелую битву. «Интересная статуя у тебя все же получилась», – довольно улыбаясь, приблизился ко мне мастер Дорн. «Для первого раза так вообще выше всяких похвал». «Только немного неряшливая», – поделился я своими впечатлениями. «И все же ты смог вложить в нее какие-то собственные мысли, и то, что она не идеальна, наоборот, добавляет ей определенного шарма», – не согласился со мной мужчина. «Хочешь, я выставлю ее на продажу, и ты сам узнаешь мнение других людей?» «Думаете, кто-то захочет купить статую от неизвестного скульптора?» – с сомнением спросил я. «Можно попробовать», – развел он руками. «Можно, конечно, сразу сказать, что это работа моего ученика, и это разом повысит ее ценность, а можно просто выставить как работу действительно неизвестного скульптора, решившего остаться анонимным. Все зависит от твоего решения». «Я бы хотел ее оставить», – немного подумав, ответил я. «Разумеется, я обычный человек, и тщеславие для меня тоже чувство, которое порой прорывается наружу, но это моя первая работа в таком направлении, и взять ее и продать – как-то это неправильно. Лучше пусть останется в коллекции моего наставника, чтобы потом иметь возможность сравнить результаты спустя долгие годы». «Хорошо», – кивнул мастер Дорн. «Это твое решение. Как ты уже заметил, я во дворе поставил новую заготовку под статую, так что как будешь готов воплотить то, что скрыто под ней...» Дальнейшее не требовало объяснений, и так все было понятно нам обоим. Тем не менее, ворон у меня получился довольно интересный, и, кажется, мне удалось передать определенные эмоции, что дополняли этот образ. Правда, я все равно удивлен тем, что у меня это получилось, и чуть позже надо будет повторить эту попытку, чтобы убедиться, что это была не случайность. Несмотря на то, что я всех предупреждал, что отправляюсь на учебу, возможно, мне будет некогда отвечать на их сообщения, я все же не мог предсказать, что мне закроют возможность общаться с миром на целых 5 лет. Нет, на самом деле во время прохождения миссии можно было бы попытаться выйти в сеть и пообщаться со своими знакомыми, только вот из нас делали профессионалов, а подобное поведение очень далеко от образцового. Тем более на нашем курсе были несколько ребят, которые все же это сделали, и их сразу отчислили. Вроде бы мелочь, они всего лишь переписывались со своими старыми знакомыми, но в глазах наставника в академии это являлось грубым нарушением правил. При этом Кригер ведь как-то умудрялись долгое время передавать сведения своему клану, но, видимо, они разработали для этого отдельные методы, которые не отслеживались так просто сотрудниками Академии, иначе их бы тоже выгнали с учебы, как и остальных. Вот и получается, что я целых 5 лет не появлялся в сети, и пока мастера не занялись проверкой того, чего я достиг за это время, у меня было время узнать, что вообще происходит с моими старыми знакомыми. Стоило только вспомнить пароли от нужных сайтов, как я увидел целый ворох сообщений, которые все прибывали и прибывали, сообщая о том, что со мной вели очень активную переписку. Постепенно, правда, количество сообщений стало снижаться, так как и до самых упорных дошло, что я не так просто их игнорирую, да и то, что я давно не был в системе, тоже всем показывалось. Увидев все эти сообщения, точнее их количество, я понял, что это может затянуться на очень долгое время. Проходить прямо по всем сообщениям все равно не имело смысла, так как большинство из них неизбежно устарели. Но все же, пробежав по диагонали, было интересно узнать, что Эллиот Янг все же решил не оставаться в своем районе, а поступил в один из самых крутых технических университетов и вроде как собирался там оставаться и дальше, взяв себе сразу несколько направлений. Его успехи были достаточно высоки, чтобы ему позволили и дальше проходить их по бюджету. Все же парень представлял свое учебное заведение на различных выставках и являлся призером многих соревнований для инженеров, так что университет даже рад был помогать Эллиоту всем необходимым, ведь он повышал престиж этого учебного заведения. В общем, получалось, что этот гениальный инженер наконец-то нашел возможность не только применить свои навыки, но еще и расширить познания за счет преподавателей и материалов, которые ему больше не было необходимости воровать. Об этом мне сообщила Кайна, которая, собственно, и служила источником этих новостей. Сама девушка про себя мало что говорила, зато про других очень активно болтала. Так я узнал и про остальных членов банды, которая спустя год все же распалась. Они, разумеется, оставили на своих местах заместителей, которые стали новым поколением их банды, но это уже была совершенно другая группировка, которая за эти 5 лет уже 2 раза успела полностью поменять состав. Как-никак ребята растут и ищут что-то большее для себя, чем просто сидеть в своем районе и вроде как его контролировать. Большинство все равно берутся за ум, да и группировка ОР, несмотря на то, что они были молодежной бандой, многое сделали, чтобы у ребят с их района был выбор куда более широкий, чем просто выбрать, под какую банду пойти. Брайан Брук, который мне еще тогда не нравился из-за своих фокусов, оказывается, решил податься в иллюзионисты и сейчас колесит по миру, показывая свои представления. Причем они пользуются довольно большой популярностью и редко когда на его представлениях есть свободные места. Неужели он действительно решил заняться именно этим? Никогда бы не подумал. Правда, все это не означает, что это не является лишь прикрытием для каких-то его более темных делишек. Но мы с ним никогда и не были друзьями, чтобы я еще и в это влезал. Таких, как Брук, по миру хватает, так что пока он меня никак не затрагивает, то мне в целом не интересно, чем он в действительности занимается. Пусть хоть становится одним из кураторов черного рынка. Рен Мерсер, та девушка, что хотела от меня добиться еще нескольких спаррингов, чтобы выработать против меня стратегию, неожиданно пошла учиться на учителя по физическому воспитанию. В этом году она как раз открыла свою авторскую школу, в которую приглашает детей любых возрастов, чтобы обучать их приемам самообороны. Сама по себе эта идея далеко не нова, но если верить тому, что написала мне Кайна, у ее подруги была разработана какая-то авторская методика, которая многим понравилась, и она отличалась от того, что делали другие. Сама Мерсер поселилась в одном из северных крупных городов империи и, как я понимаю, собирается и дальше развиваться в этом направлении. Вполне возможно, что в дальнейшем это даже перерастет в целую сеть таких заведений, но тут все зависит исключительно от самой девушки. Приятно осознавать, что даже такие бандитки находят свой путь в жизни, причем путь никак не связанный с тем, что они делали до этого. Сразу видно личностный рост и что прошлое было лишь ступенькой к тому, что она планировала делать дальше. Хеймон Эш, несмотря на особенности своего голоса и то, что он таким образом, как я теперь понимаю, взаимодействовал с мистической энергией, неожиданно смог улучшить собственные навыки и стал новой музыкальной звездой. Его карьера началась 3 года назад, когда он попался на глаза одному известному продюсеру, а дальше парня как следует обучили работать со своими текущими возможностями и помогли исправить его ошибки. Так что Хеймо действительно нашел свою нишу, которая позволяла ему в полной мере раскрывать потенциал. Да и очень сомневаюсь, что у нас на сцене выступает много музыкантов, которые могут с помощью своего инструмента еще и воздействовать на мистическую энергию. Ведь не зря же говорят, что музыка может передавать эмоции и вообще погружать в целые миры, А ведь таким способом это действительно возможно. Передача эмоций так точно. Поэтому совсем неудивительно, что с его изначальными возможностями он смог добиться успеха в этом направлении. Пока сам парень выступал в качестве разогрева для уже более крупных звезд, но все равно, как я понимаю, его рост был довольно стремительным и уже не так далеки собственные сольные концерты. Ну и, конечно, нельзя забывать заядлого игромана Вильяма Орра, который и был главой их банды. Он был самым старшим среди них, и, можно сказать, парень и так подзадержался на своей должности. Как оказалось, на него довольно сильно повлияло, что итоговое сражение с масочниками прошло без его участия. Парень все это время считал себя главным героем, разворачивающейся вокруг него истории, а тут такой облом. Ну не могут ключевые события проходить вот так, без ключевого героя. Похоже, это заставило его крепко задуматься над тем, что он творит с собственной жизнью. На какое-то время он пропал из поля зрения всех своих друзей, а затем вдруг обнаружился во главе фирмы, которая занимается играми с полным погружением. По сути, человек, который и так считал, что живет чуть ли не в игре, решил создавать такие игры для других. В прошлом году вышла первая версия его оборудования, и пусть это был только тестовый концепт, но уже тогда он заинтересовал множество инвесторов, и даже кланы заинтересовались этой темой. Так что на данный момент полным ходом идет разработка капсул для погружения в виртуал и создание для него игр, которые могли подарить такую же полноту ощущений, как и в реальном мире, только добавив игровой интерфейс. Вот и получается, что Вильям решил привнести в мир то видение, которое преследует его самого. Цель, конечно, масштабная, но я видел, насколько он фанатично заинтересован в этом. Так что думается мне, что еще пара лет, и мы увидим первые игры с возможностью полного погружения от Вильяма Орра. Вот только интересно, почему про всех лидеров своей банды Кайна открыто мне скидывала информацию, чтобы я оставался в теме, а вот про себя она скромно умалчивала. При этом эта чертовка как-то прознала, что я поступил в Академию Пардес, так что она прекрасно понимала, что все ее сообщения я смогу прочесть только по возвращении домой. Глава 8. Кайна, конечно, была самой общительной из моих знакомых. Наверное, в этом плане ее мог переплюнуть только Олунд Энгрин, мой одноклассник и главный сборщик слухов. А вот Олунд как раз писал не так уж и много. Поначалу, конечно, интересовался, как у меня там дела и куда я пропал, но постепенно его интерес ко мне снизился, и он, понимая, что я совсем не захожу, писать стал все реже и реже. «Действительно, какой смысл скидывать мне информацию о наших одноклассниках, если я все равно это не прочту и не смогу с ним обсудить, а потом все эти сведения все равно устареют и надо выдавать более свежую информацию?» Но, по крайней мере, я смог ему отписаться, что я в городе, а там пусть сам решает, как поступать. Мы, конечно, были хорошими товарищами, да и общались активно, но все же прошло 5 лет, и это довольно много, чтобы потерять остатки тех нитей, что еще связывали нас. Правда, благодаря Оланту хотя бы узнал, как дела у нашего бывшего главы клуба борьбы. Кесо Арден, благодаря своим победам в спортивной борьбе, смог поступить в престижный университет, который как раз растил чемпионов для последующих соревнований. Мировой звездой он не стал, так как там была довольно сильная конкуренция, но в рамках империи мой одноклассник успел позанимать довольно высокие места на соревнованиях. Все это позволило ему не только продолжать учебу, но и развиваться самому. В итоге он пошел почти по тому же пути, что и Мерсер, которая создала собственную школу. Средств у Ардена явно было для этого меньше, так что он стал одним из тренеров в клубе боевых искусств и сейчас подготавливает будущих чемпионов, и при этом продолжает развиваться сам. Все же наш возраст не та величина, на которой нужно прекращать заниматься борьбой, и есть все шансы завоевать крупные соревнования. Да и про других одноклассников Олун тоже мне написал, но эта информация по естественным причинам изрядно устарела. В любом случае получалось, что большинство наших одноклассников нашли вроде как свой путь в жизни. И вот чем это закончилось, пока непонятно. И необходимо искать уже каждого в отдельности, чтобы выяснить, что у них сейчас происходит. Правда, мне на самом деле это было не так уж и интересно. Собственных забот хватает, чтобы еще целенаправленно интересоваться чужими жизнями. Так что с разбором всех пришедших мне сообщений я закончил довольно быстро и отписался самым активным своим знакомым, что я наконец-то вернулся. Пусть дальше уже сами решают, хотят ли они продолжать со мной общение, или же наши пути за это время разошлись окончательно. Я и сам не до конца был уверен, хочу ли я этого, или мне просто хватит встречи вживую, чтобы закрыть этот вопрос. Как-никак, прошло действительно много лет, пока я был вынужденной от них изоляцией, и за это время произошло много чего как в моей жизни, так и в их. Академия Пардес, хочу я этого или нет, изменила меня. Не мог человек, пройдя через их обучение, остаться прежним в полной мере. Поэтому вполне возможно, что между мной и моими старыми знакомыми из-за этого выросла целая пропасть, которая приведет лишь к большему непониманию друг друга. В любом случае, я им оставляю шанс, а там посмотрим, во что все это выльется. Закончив с этими делами, я в первую очередь занялся уборкой своего дома. Пусть его и содержали в чистоте, но было видно, что так как его никто не заселял, то не так уж и тщательно. Поэтому необходимо пройти по всему дому, проверить, как вообще обстоят с ним дела, да и, возможно, надо будет что-то поправить, чтобы чувствовать себя комфортно. Обычные заботы обычного человека, которые здорово скрашивают время и позволяют мыслям улечься, а не носиться в голове словно безумные. Да, иногда надо просто остановиться и заняться чем-то простым, рутинным, чтобы выдохнуть и понять, что ты наконец-то вернулся. Закончив с уборкой, я вернулся в дом родителей и провел время с ними, а в частности с Саминой, которая очень хотела вывалить на меня все те события, что с ней происходили. Отказать моей младшей сестре я просто не мог, пусть и понимал, что это может затянуться надолго. В общем, как я и предполагал, наши разговоры закончились поздним вечером, да и то только из-за того, что ко мне наведалась мастер Маками, причем в своей излюбленной манере – она не воспользовалась дверью, а проникла внутрь через окно в спальне моей сестры. Собственно, в ней мы и находились, обсуждая ее успехи в направлении реализации своего творчества. Почему-то она старательно избегала темы обучения ее боевым искусствам, но я и не настаивал на обязательном раскрытии всех подробностей. Будет готова, сама расскажет. «Мастер!» – радостно улыбнувшись, тут же поклонилась ей Самина. И я повторил это вслед за ней. «Ученица, ученик!» — кивнула нам по очереди девушка и тут же перевела взгляд на меня. «Ты обещал!» «Разумеется, согласился я. Только для этого придется спуститься в гараж». За время моего отсутствия сам гараж практически не изменился, но вот машины родители успели поменять на более новые модели уже излюбленных ими фирм. Из-за того, что моих трофеев было довольно много, а значит, соответственно, было много и кофров для их перевозки, то папе пришлось выгонять свой джип на улицу, чтобы я мог временно разместиться внутри. «Вот эти 5 ящиков предназначены вам». Указал я на отдельно стоящие ящики, которые заранее отставил в сторону. Я, конечно, приглашал ее к себе, но если бы мастер Маками не появилась на пороге дома родителей, то их бы просто доставил завтра в Дадзё. «Заинтриговал, прелесть!» – тихо произнесла своим чарующим голосом она, плавной походкой приближаясь к ящикам. Стоило ей открыть защелки и поднять крышку, как моя наставница замерла, рассматривая его содержимое. Пусть она и замерла, будто вовсе не заинтересованная тем, что увидела, но я достаточно хорошо знал ее, чтобы понять, что все же увиденное ей понравилось. Мастер Маками была заядлым любителем собирать в свою коллекцию необычное оружие. Порой даже обычная на вид винтовка, но кастомно обработанная, могла стать частью ее коллекции просто из-за внешнего вида. За время обучения в Академии Пардес я в каких только переделках не побывал. А так как наш отряд часто выходил за рамки выполнения задания, превышая их, то и трофеев мы собирали куда больше, чем остальные команды. Сначала это просто происходило, и нам не хотелось отказываться от дополнительных баллов, которые можно было потратить на индивидуальные тренировки. Потом же это тоже переросло в интерес сбора трофеев, которые бы напоминали нам о том или ином задании. Ну а дальше так получилось, что я больше остальных любил оставлять собранное у себя, и вскоре даже мой арсенал в комнате оказался переполнен, и пришлось арендовать складское помещение в академии, чтобы уложить все то, что мне можно было забрать с собой из миссии, как законный трофей. Тем более члены моей команды, как правило, не претендовали на выбранные мной предметы, так как они сами по себе их редко интересовали. Поэтому у меня была возможность не только порадовать себя чем-то необычным, но и собрать из этого предстоящий подарок для мастера Маками. Да, за это время у нее могли появиться новые объекты коллекции, но я старался подбирать что-то, что либо имело необычный внешний вид, либо на оружии находилось клеймо известного мастера, что превращало оружие в само по себе довольно ценное приобретение. А уже в этом вопросе мне пришлось начать разбираться, чтобы точно не ошибиться с выбором. Не хватало еще подарить наставнице оружие, которое на самом деле ничего собой не представляет. Так что пусть у меня было несколько кофров с различным оружием, часть из которого тоже довольно уникальная, но среди 5 отобранных ящиков были именно те вещи, которые нравились мастеру Маками. Благо я видел ее коллекцию и понимал ее собственные предпочтения в оружии. «Где достал?» – спросила она, взяв в руки короткий меч и совершив им несколько стремительных движений. На лезвии меча расположены небольшие отверстия разной формы и размера, и из-за этого при рассекании воздуха казалось, что меч пел. Я одно время думал оставить его себе, но мечи были не моим оружием, хотя я и мог с ними работать. «Трофей», – пожал я плечами, – «достался от одного из контрабандистов». «Очень хорошо», – довольно мурлыкнула, словно кошка-наставница. «Достойные трофей». «Я знал, что вам понравится», — кивнул я. «Братец, а ты почему мне ничего подобного не подарил?» Недовольно прищурившись, посмотрела на меня Самина. «Я вообще-то не знал, что ты вдруг увлеклась боевыми искусствами», — развел я руками. «Мастер Маками, вы действительно решили стать ее учителем?» «Способная прелесть», — коротко кивнула она, даже не оборачиваясь. В данный момент мою наставницу больше волновало содержимое кофров, что предназначались ей в качестве подарка. «И многому ты уже успела научиться за это время», — поинтересовался я у сестры. «А ты во мне сомневаешься?» — подбочинившись с вызовом, спросила она. «Просто не могу представить мою милую непоседливую сестренку с оружием в руках», — тепло улыбнулся я. «Я за это время выросла», – смущенно опустила взгляд Самина. «Может, спарринг?» – предложила мастер Маками. «И правда!» – загорелись глаза сестры. «Давай устроим настоящий спарринг, я тебе покажу, чего успела добиться за то время, что тебя не было дома. Поверь, я очень старалась». «Да я в целом не против», – пожал я плечами. «Когда и где?» «Сейчас в дадзё», — сказала, как отрезала мастер Маками, закрыв первые ящики, вручая его мне. «Поможешь?» «Конечно, помогу, мастер». Взял я у нее ящики, закидывая еще 3. Больше было просто неудобно. «Тогда в дадзё». «В дадзё!» — радостно улыбнулась моя сестра. «Ух, чувствую, что зря я на это согласился. Но раз мелкой это настолько нравится, то не вижу смысла ей отказывать». Да и мне действительно любопытно, на что способна Самина, раз уж родители сказали, что она тоже в довольно позднем возрасте пробудила свою кровь. Единственное, похоже, у нее не было моих проблем, и это прошло нормально, что не могло не радовать. Мне же до сих пор буквально приходится вырывать эти знания из своих снов, чтобы получить хоть что-то, да и не всегда это оказывается на самом деле полезным, так как во многом является отрывочным знанием. И тем не менее, даже такие крупицы знаний, по сути переданные моими предками, позволяют мне продолжать совершенствоваться и становиться все сильнее и лучше. Главное – не останавливаться на этом пути и продолжать преодолевать все препятствия, которые мешают моему развитию. Глава 9. Как я и думал, для нашего дружественного спарринга был выбран третий полигон. Правда, до этого мы занесли ящики в дом мастера Маками, а дальше она уже сопроводила нас на полигон, где сама занялась его настройками. Войдя внутрь, мы увидели пустое пространство по типу арены, где пол был слегка присыпан песком. Оба мы переоделись в тренировочную одежду и потихоньку разминались, пока мастер Маками подбирала нам оружие. Говорить о том, что мы и сами можем выбрать, чем сражаться, мы, разумеется, не стали. В такие моменты она становится достаточно непреклонной и все возражения пропускает мимо ушей. Поэтому проще смириться и работать с тем, что дают. В итоге мне достались уже привычные длинные дубинки, которые я прокрутил в руках, приноравливаясь к их весу и структуре. Даже различие в материале, из которого изготовлено оружие, может дать большую разницу, поэтому этот момент никогда нельзя было упускать из виду. Самине же досталась пара мечей, один длинный и узкий, а второй более короткий и широкий. И вот тут моя сестра так лихо закрутила их в стремительных связках, что я отбросил всю легкомысленность в предстоящем бою. Я и до этого момента видел, как именно она двигается, но только взяв мечи в руки, картина сложилась полностью. Похоже, мастер Маками учил ее быть как раз мечницей. Возможно, это как-то связано с пробуждением крови, а может, это было личное предпочтение сестры. Сейчас это не так важно. Главное, что Самина действительно двигалась очень умело и стоило к этому относиться со всей серьезностью, если я потом не хочу оказаться в лазарете и обрабатывать свои раны. Оружие все же боевое, а значит, ранение в такой тренировке вполне возможный результат. Убедившись в том, что я все верно понял, Самина задорно улыбнулась и подмигнула мне. Я улыбнулся ей в ответ и отсалютовал своим оружием. После этого мы вышли на середину комнаты и встали на равном расстоянии друг от друга, замерев в боевых стойках. «Начали!» — тихо прошелестел голос мастера Маками, и мы одновременно побежали навстречу друг другу. Я понимал, что это в том числе проверка моих текущих умений, но действовать в самом начале в полную силу я не видел смысла. В реальном-то бою это не всегда к месту, а тут я в первую очередь хочу посмотреть, на что сейчас способна моя сестра, которая до моего отъезда на учебу боевыми искусствами занималась только в рамках общего развития, а не ради достижения какого-то результата или изучения боевого стиля. Первый же стремительный рывок в мою сторону, я делаю под шаг вправо, пропуская мимо себя длинный меч. Короткий приходится принимать на одну из дубинок и закручивать руку сестры, уводя его в сторону. Шаг вперед, и я оказываюсь у нее за спиной, а Самина проскакивает дальше, при этом отмахиваясь от меня, чтобы удержать дистанцию. Только я не собирался с первого же столкновения начать бегать за ней, чтобы достать ее. Нет, это было бы слишком быстро, да и не думаю, что сестра действует со всей доступной ей скоростью. Она тоже присматривается ко мне, изучает то, как я действую. Сразу видно, что мастер Маками хорошо обучала ее и сделала из ранее непоседливой девочки осмотрительную воительницу, которая не ведется на провокации и не стремится закончить бой как можно быстрее. Да, зачастую настоящий бой заканчивается после первого же обмена ударами, но далеко не всегда, и не стоит торопиться первому нанести удар, и это вовсе не гарантия победы. Стоило нам только замереть на небольшом расстоянии друг от друга, как мы тут же синхронно вновь столкнулись в клинч. Несколько секунд борьбы, и я провожу подсечку, из-за чего не ожидавшая этого Самина падает на землю, но тут же откатывается в сторону, не позволяя мне реализовать успех. Впрочем, и я не слишком тороплюсь в этом бою. Сестра прекрасно это понимает, судя по ее слегка злому взгляду, направленному в мою сторону. Вот после этого Она уже действует очень быстро и продолжает наносить мне очень хорошие удары. Правда, чтобы блокировать их, мне даже не приходится входить в состояние сосредоточенности. Хватает уже наработанных навыков и в целом реакции организма, чтобы успевать реагировать на все ее атакующие связки. Более того, часть из них я прекрасно знаю, так как и сам их изучал, и поэтому мне не так и сложно подловить сестру и заставить ее саму начать уходить в оборону. Некоторое время мы еще так игрались друг с другом, но, кажется, я увидел все, что мог в исполнении Самины. Она действительно хороша, стремительная, ловкая, сильная. Все ее связки были выполнены практически безукоризненно, но не присутствовало в ней желания меня ранить, что и не давало ей раскрыться полностью. Да и видно, что моей сестре просто не хватает практики с разными противниками. Вполне возможно, потренируйся она чуть больше, то уже не попадалась бы на мои уловки так уж часто. Но в бою ты можешь показать только свой текущий уровень умений, и никто не будет тебе давать поблажек, чтобы в будущем ты мог стать еще сильнее. Правда, последнее возможно, только если продолжать думать и тренироваться. Аналитика в действиях противника и своих собственных очень важна, если хочется избавиться от ошибок и стать еще лучше. Так что я резко ускоряюсь за несколько движений, оставляю сестру без оружия, а моя дубинка замирает рядом с ее горлом. Пусть в руках у меня и не меч, но при достаточно резком ударе разница будет не особо сильной. Какая разница, сломали тебе шею или же отрезали голову? Результат-то будет один. «Очень хорошо», – довольно улыбнулся я, смотря на тяжело дышащую Самину, которая во время этого боя довольно сильно выложилась. Правда, чем больше проходило времени, тем легче и становилось. Похоже, доставшаяся от Кригеров регенерация не обошла ее стороной. «Так нечестно, братик», – обиженно буркнула Самина. «Ты даже не вспотел во время этого боя?» «Ну уж прости», – рассмеялся я от такой претензии. «Ну что скажете, мастер Маками?» Как правило, она всегда где-то пряталась, чтобы наблюдать за всем из позиции, когда ее не видно, но на полигоне особо прятаться негде, да и любое созданное укрытие тут же привлекло бы внимание, а значит, уже само по себе было бесполезно. Мастер Маками некоторое время молча стояла, глядя на меня, чуть склонив голову на бок, а затем подошла к нам. «Выйди», – тихо попросила она у Самины. Я думал, что сестра начнет возражать, но каким-то чудом она просто молча поклонилась и действительно покинула полигон. Чудеса, да и только. Что же такого сделала мастер Маками, чтобы добиться подобного результата? Самина ведь даже маму не всегда слушалась. Впрочем, до момента, пока она не становилась действительно серьезной. Но это немного другое. «Решили лично проверить мои навыки?» – спокойно спросил я, внимательно следя за положением тела своей наставницы. Пусть от нее не чувствовалось желание напасть, но с желаниями у мастера Маками всегда все непросто, и так легко прочитать ее невозможно, даже если смотреть только на реакцию тела. Порой она, наоборот, противоречила действительности, что сильно сбивала с толку и учила ориентироваться не только на этот параметр. «Ты же подаришь мне бой?» Склонив голову на другой бок, вопросительно посмотрела на меня девушка. «Пусть мастер старше меня практически на 10 лет, но это невозможно было сказать, глядя на нее. Что уж говорить, когда мы были в школе, она выглядела едва ли старше Эйка. Сейчас же казалось, что время ее и вовсе не сильно коснулось. Ее сейчас можно признать максимум за студентку первых курсов. Тем более фигурка у моей наставницы просто загляденье и должна привлекать мужские взгляды. Правда, это было опасно, ведь мастер Маками была любителем холодного оружия, и тот, кто так будет на нее смотреть, должен быть готов, что может вполне остаться без глаз. Зато последнее, что он увидит, будет довольно ярким. С этим сложно будет спорить». «Как я могу вам отказать, мастер?» Вопросительно посмотрел я на нее, отзеркаливая ее позу. Момент, когда в руке наставницы появился длинный меч, я к своему стыду пропустил, но тело, закаленное во множестве опасных ситуаций, отреагировало куда быстрее и уже вытолкнуло меня в сторону, разрывая дистанцию. Здесь играться, как с Саминой, было попросту опасно. Если сестра, возможно, и понимала это, но ничего поделать не могла, то мастер Маками сразу поймет и может обидеться. В ее исполнении обида может оказаться вполне смертельной. Пусть сами мастера Дадзё «Последний приют» шли философии кулака жизни,